видит запоздалая луна. Только нет тебя со мною рядом, целый вечер я опять одна. Отчего не понял ты по взгляду, что никто не нужен мне другой? Ты ушел один тропинкой сада, и осталась я вдвоем с луной. Чего я просто не пойму, милый, надо очень осторожно относиться к сердцу моему. Веет с моря синяя прохлада, набегает тихая волна по тропинкам городского сада. Бродит запоздалая луна.